Глава 70. Спасибо за прекрасную ночь. Еду на пару и улыбаюсь. Перед глазами, как по команде, встает ее лицо. Мечтательная улыбка и сияющие глаза, в которых отражается солнце. Не поддавшись давлению со стороны родителей, Каролина снова ночевала у меня. Правда, сегодня, в отличие от прошлого раза, нам удалось позавтракать. Рад, что у тебя хорошее настроение. Дома все в порядке? Я видела только маму, и то мельком. Она, кажется, со мной не разговаривает. Но это мелочи. Рано или поздно им придется смириться. Я с улыбкой смотрю в окно, оценивая вид на кипящую столицу. Все же Каролина удивительная девушка. При всей видимой мягкости внутри нее находится несгибаемый стержень. Она легко принимает решения. А если приняла, не мучает себя рефлексией относительно последствий. А с гордо поднятой головой идет вперед, в полной мере наслаждаясь плодами достигнутых целей. Мне потребовались годы, чтобы освоить это качество. И явно не в совершенстве. Чувство вины перед Марком по-прежнему преследует меня, как и мысли о том, каково ему сейчас и чем он занят. Утром Лиза сообщила, что Марк взял выходной и в офисе не появится. В качестве ответа я собираюсь предложить Каролине пообедать вместе после ее занятий. Однако в этот момент в дверь стучат, и на пороге появляется Лиза. Выглядит моя помощница взбудораженной и слегка напуганный. Щеки порозовели, взгляд бегает. «Александр Вадимович, к вам посетитель». «Я никого не жду. Напоминаю я». «Да, я в курсе, но он настаивает на встрече». Лиза шагает вперед и понижает голос до благоговейного шепота. «Это мэр». Я откидываюсь в кресле. Значит, Вилен настолько возмущен новостями, что приехал поговорить лично. Не скажу, чтобы это был большой сюрприз. Он заботливый отец, а Каролина — его единственная и любимая дочь. «Впусти. И сделай кофе, пожалуйста. Две чашки». Лиза беззвучно исчезает, и в дверях почти сразу появляется Демидов. Даже удивительно, насколько человек способен разительно меняться в зависимости от обстоятельств. Годами я знал Вилена как радушного хозяина и мудрого собеседника, который понимает в жизни больше кого-либо и потому не имеет привычки осуждать. Время показало. Помимо прекрасных душевных качеств, он обладает еще высокой волей и талантом руководителя, благодаря которым и занял пост градоначальника. Сейчас же я вижу перед собой человека, которому неведомы компромиссы, и который точно появился не для того, чтобы вести задушевные беседы. Вилен скорее выглядит так, словно пришел меня убить. «Ну, здравствуй, Саша». Его басовитый голос вибрирует плохо скрываемым гневом. «Вижу, ты не слишком удивлен моему визиту». «В каком-то смысле я его ожидал». Я поднимаюсь из кресла в знак уважения и обхожу стол. «Проходите, Вилен Константинович». «Ты меня снова по имени-отчеству?» Не задерживается он с уколом. «Не пытайся подчеркивать разницу в возрасте, Саша. Она у нас совсем небольшая. Рабочий день в разгаре, а у вас на груди флаг страны». Я указываю глазами на лацкан его пиджака с приколотым значком. Обращаюсь на «вы», чтобы не нарушать чиновничью иерархию. «Зубы не заговаривай мне, Саша». Вилен со скрежетом дергает к себе кресло и небрежно в него опускается. «Приехал, чтобы в глаза тебе посмотреть и спросить, за что ты так обошелся со старым другом». «А как я с тобой обошелся?» Я легко удерживаю его буравящий взгляд. Возможно, именно это становится причиной, по которой Демидов моментально выходит из себя. «Ты ответь мне! Какого хрена ты полез к моей дочери?» Рявкает он, побагровев до воротника сорочки. «Я же тебя еще на отдыхе предупреждал». Я хмурюсь. Я и в 20 не позволял никому разговаривать со мной в таком тоне. А уж 40 тем более. Отцовские чувства Вилены никак его не оправдывают. И я, и Каролина — взрослые люди, которых ни он, ни кто другой не имеет права стыдить. Разве что сидя в уединении у себя на кухне. Для вменяемого диалога предлагаю оставить родительский тон и начать говорить, как взрослые люди. Я смотрю на него со значением. 2 года назад на отдыхе с моей стороны не было никаких попыток завязать отношения с Каролиной. То, что происходит сейчас между нами, это совершенно новый этап, который начался меньше недели назад. Ты узнал обо всем практически сразу. Относительно твоих завуалированных обвинений в совращении, напомню, что Каролина давно совершеннолетняя. Думаю, ты хорошо знаешь свою дочь и прекрасно осведомлен о невозможности заставить ее делать то, чего она не хочет. Наши отношения существуют благодаря обоюдному желанию. Я никого не принуждал и не совращал. Даже напротив. Долгое время всеми правдами и неправдами пытался держаться в стороне, пока не убедился, что чувства серьезны, а тяга взаимна. «Как ты по-взрослому рассуждаешь, Сашенька!» Язвительно бросает Демидов, внешне ничуть не впечатленный моими объяснениями. «И напрочь обходишь тот факт, что до тебя Каролина встречалась с твоим родным сыном. По этой причине я и не допускал отношений между нами. На курорте я ограничил общение с Каролиной из уважения к тебе и из-за большой возрастной разницы. Несмотря на то, что уже тогда Каролина мне нравилась. Полтора года спустя я продолжал держаться в стороне из-за сына, которого очень люблю и желаю только самого лучшего. Я не считаю нужным объяснять, по какой причине мои убеждения в один момент перестали работать. Предлагаю тебе просто поверить мне на слово. Я действительно сражался с собой как мог. К Каролине я испытываю настоящие чувства. И только ради них рискнул и поставил на кон самое дорогое. Тебя я, как отца, тоже могу понять. Ты беспокоишься за дочь. В свою очередь скажу. Я тоже беспокоюсь о Каролине и забочусь о ней. И, разумеется, никогда сознательно не причиню ей боль. Теперь, глядя перед собой, хмурится Вилен. На одной чаше его весов здравый смысл, а на другой — родитель, не готовый без боя отдать не в те руки свою обожаемую дочь. «Тебе 40 лет, Саша!» В его голосе больше нет агрессии, но есть горечь упрека. Что ты можешь дать чистой любознательной девочке? Ей нужен ровесник, с которым они вместе будут узнавать мир, расти, постигать мудрость. У тебя же на уме строительные проекты, инвестиции и серфинг. Женщины после Евелины для тебя вторичный материал. А я не человек, по-твоему? Перебиваю я. Думаешь, мне в этой жизни больше учиться нечему? Или я не способен чувствовать? Ты любишь свою жену, а я, выходит, не способен? Сощурившись, Вилен проходится по мне цепким взглядом. Мы с тобой из разного теста, Саша. Вот в чем дело. Ну или ты плохо меня знаешь. Я не хочу ничего тебе доказывать. Время само нас рассудит. Уверен, ты приехал не для того, чтобы угрозами заставить меня отказаться от Каролины. Я нарочно задерживаюсь взглядом на его правительственном значке. Что было бы непростительно для человека такого уровня. Тебе просто хотелось убедиться, что между нами все серьезно. Сам посуди. Стал бы я ставить под удар отношения с Марком ради банальной интрижки. Ни один отец такого не примет, Саша. Болезненно поморщившись, Вилен смотрит в сторону. Чтобы человек, вхожий в его дом, 20 лет спустя стал встречаться с его дочерью. Меня можешь не принимать. А вот дочь свою, как хороший отец, обязан. Каролина очень переживает из-за недопониманий с тобой. Когда я предупреждала ее, что тебе идея наших отношений не понравится, она поверила. Сказала, если родители ее любят, значит, примут любой выбор. Надеюсь, ты найдешь в себе мудрости ее не разубеждать. А ты, я смотрю, стратег. Меня не принимай, но прими выбор дочери. Претензии следует переадресовать себе. Каролина – один из самых психологически устойчивых и здоровых людей, что я знаю. И это заслуга твоего воспитания. Ты вырастил сильную личность. Так чего теперь удивляться, что она не идет на поводу у чужих ожиданий? Ни к чему мы с тобой в итоге не пришли, Саша. Сухо произносит Вилен и бросает взгляд на часы. Ехать мне пора. Ты и сам прекрасно понимаешь, что это все неправильно. Я молча провожаю глазами его пиджак от Бриони и думаю, что впервые за долгое время проницательность Демидова дала сбой. С появлением Каролины в моей жизни все идет именно так, как нужно.